Боюсь, собеседника не покидает малоприятное ощущение. Будто мы на протяжении всего разговора только и делаем, что защищаем своего героя от кого-то или чего-то. Он, герой, настолько нам дорог, что мы пытаемся подсадить императора не на ту ступеньку исторической славы или, скажем, скромнее исторической памяти, которая отведена Александру Николаевичу в большинстве научных трудов. Можно было бы утешить себя, гордо заявив, что подобное ощущение неверно в корне, что монарх, подобный Александру II, не нуждается в защите, но почему-то не хочется этого делать. Иногда действительно начинает казаться, что мы, если и не все время, то значительную его часть занимаемся, пусть и невольно, именно этим. Как же быть? А почему бы не напомнить себе о том различии, которые существуют между защитой и пониманием? Ведь если в защите царя-освободителя действительно есть что-то унизительное, вернее, унижающее, не столько его, сколько нас, потомков, то попытка понять человека ушедшей эпохи заслуживает всяческого уважения. Постойте, понять человека, но здесь-то и начинаются главные трудности. Когда речь заходит о крупном, пусть только по рангу, по должности, государственном деятеле, становится неимоверно тяжело отделить его личность от того образа, или, как сейчас говорят, имиджа, который складывался по поводу данной должности у общества на протяжении длительного времени, и уже поэтому обрел устойчивые, непререкаемые черты. Такой деятель обречен на постоянное сравнение с идеальным императором, министром, директором, военачальником, причем идеалы монархов или полководцев в чем-то для разных слоев общества одинаковы, а в чем-то существенна разница. Что в подобном положении делает человеку, волей судьбы или сограждан, занявшему высокий государственный пост? Судя по всему, перед ним открываются два пути. Первый – раствориться в должности, всеми силами пытаться соответствовать общественному идеалу. Именно так жил отец нашего героя, император Николай I. Весьма показательно, что он даже в мелочах копировал Петра Великого, который был и остается для россиян идеальным правителем. Второй вариант поведения государственного человека – состоит в том, чтобы, не обращая внимания на сложившийся у общества образ, делать свое дело, привнося в привычные, традиционные представления новые краски, черточки своего времени и своей неповторимой личности. Примеры такого поведения дали некоторые министры Александра II, братья Милютины, Головнин, Лорис Меликов. Наш герой выбрал свою линию поведения. Трудно сказать, насколько эта линия проводилась им осознанно, но чем дальше, тем жестче он отделял свою должность от личности, выполнением государственных обязанностей от своей частной жизни. Желание вполне естественное и понятное, но насколько оно законно? Иными словами, каким пред нами предстает император Александр II, человек Александр Николаевич Романов, и что подобное раздвоение дало той стране, которой он был призван управлять? В обеих своих ипостасях наш герой был обречен на борьбу с устоявшимися веками понятиями о том, каким должен быть государь в бытовом и парадно-общественном отношении. Выполняя монархические представительские функции, он или оказывался недостаточно внушительным, царственным, монументальным, или, безуспешно пытаясь скопировать отца, разочаровывал окружающих неестественностью своего поведения и облика. Не будем вновь возвращаться к перипетиям личной жизни императора, которые в глазах современников выглядели не столько неспровержением старого, отжившего, сколько непозволительным скандалом в царской семье, снижали образ императора до личности простого смертного. В результате наш герой, казавшийся между Николаем I и Александром III некой беззаконной кометой, не смог утвердить в обществе ни нового образа монарха, ни избавить себя от одиночества в своем триединстве, неотступно сопутствующего царскому положению. Что касается России, то борьба Александра II за право на личную жизнь на простое человеческое счастье вызывало недоумение и раздражение как в верхах, так и в широких слоях общества. Что ж здесь удивительного? Ведь такое поведение вполне пристало какому-нибудь европейскому конституционному монарху, но не вождю нации, не наместнику Бога на земле, каким россияне привыкли видеть своего владыку. Александр Николаевич, стремясь к личному освобождению от пут и верик прошлого, порывал не с пустыми условностями, а разрушал, как оказалось, нечто несравненно более важное. Абсолютно не желая этого, он покушался на орел царской власти, на ту мистическую связь между царем и народом, которая во многом удерживалась Российской империей. Разрушив ее старые физические скрепы, крепостное право, он почти одновременно начал подкоп под ее старые духовно-идеологические основы. Порицать его за это или хвалить, да разве в этом дело? История жестока, но объективна и справедлива. Она давно воздала должное нашему герою, как, собственно, и исследователи, внимательно прислушивавшиеся и прислушивающиеся к ней. «Во всей нашей истории, — писал Ключевский, — нет другого события, равного по значению освобождению крестьян. Пройдут века, и все же нам трудно будет узреть другое общественное событие, которое отразилось бы на столь многочисленных областях нашей жизни». Вроде бы все ясно. Но тут как залп из орудий главного калибра оглушает мнение Льва Николаевича Толстого. «Освободил крестьян, — пишет великий писатель, — не Александр II, а Радищев, Новиков, декабристы. Декабристы принесли себя в жертву». Несмотря на все уважение к классику и преклонение перед декабристами, хочется заметить, что попытки найти какую-то единственную причину важнейшего, переломного события в истории страны чаще всего являются неудачными. В данном случае сразу возникает вопрос к Льву Николаевичу, почему мы должны ограничиться декабристами? А как же петрошевцы, тоже пожертвовавшие собой, Белинский, Герцен? Видимо, все же крестьян освободили сами крестьяне, отчетливо и напряженно ожидавшие воли общественный авангард, который не давал правительству забыть об этом ожидании, и, наконец, Зимний дворец, убедившийся к середине XIX века в недостаточной состоятельности крепостного права, оформил же это освобождение человек по имени Александр Николаевич Романов, император Александр II. Очевидцы преобразований 1860-1870-х годов по-своему, часто стихийно, поддержали оценку, данную нами, государственной деятельности императора. Мало найдется в мировой истории правителей, которым благодарные современники поставили бы по собственной инициативе больше десятка памятников, в том числе огромный, излишне помпезный, в Московском Кремле. После событий 1917 года сохранилось лишь два памятника Александру II, и оба не в России, потому, видимо, и сохранились, в Хельсинки и в Софии. После освобождения советской армии Болгарии от фашистского ига в 1944 году с Софийского монумента исчезли выбитые на нем слова «Императору Александру II волей и любовью его освобождена Болгария». Жаль, ныне эти слова были бы далеко не лишним напоминанием о братских связях и сложных исторических судьбах славянских народов. Оценивая происшедшее и происходящее в нашей стране, нужно признать, что, несмотря на минувшие десятилетия и труды многочисленных правителей и общества, далеко не все из поставленного в повестку дня во второй половине XIX века выполнено и в наше время. А значит, нам еще рано навсегда расставаться с тем, что так живо волновало людей в 1860-1880-х годах. Но это рано относится скорее к практической политике, а наш разговор все же подошел к концу. До свидания, дорогой собеседник. До свидания и вы, Александр Николаевич, и ты, Россия, та, что еще наших предков, и та, что почти уже... наша, одним вечная память, другим всего наилучшего.